Думаешь, что сможешь сбежать, воспользовавшись именем одного из гостей? Мечтай. Было ясно, что девушки не поверили Хайя, а затем его тело вылетело наружу. Ученицы секты Линлонг всегда имели репутацию незапятнанных и добродушных девушек, но прямо сейчас Хайя фактически сильно оскорбил и уничтожил их репутацию. Хайя был крайне смущен и потрепан, не переставая кашлять кровью. Глядя на эту картину, рот Сюань Юаня начала нервно подергиваться. «Это шутка такая? Оказывается, этот хренов свин даже на такое способен. Ты, хренов хряк, посмел навредить мне». Хайя выглядел крайне мрачно. Он все еще был весь в синяках, а с угла его рта текла кровь. «Я просто отправил тебя прочь. Откуда мне знать, где именно эти богини принимают ванну? Это действительно очень низко для тебя», — высокомерно заявил великий свин. Хайя практически снова вырвал кровью. Если посмотреть на это со стороны, то его действительно могли перенесли в любое случайное место, но он попал именно туда, а затем из-за своей неосторожности подвергся ужасному и бессмысленному избиению. Неудивительно, что сейчас он едва на истек кровью от гнева. «Ты, грибанный свин, сегодня я обязательно убью тебя», — с синим от гнева лицом взвыл Хайя, пока его тело дрожало и он тыкал пальцем на великого сумасшедшего свина. Из него вырвалась тяжелая вода, выпустив силу на пике императора, отчего многим людям вокруг стало тяжело дышать, и они разом все отступили. «Ну попробуй, на этот раз я отправлю тебя прямо в бассейн, так что ты даже не поймешь, как умер», — ехидно скривило свое лицо свинья. Неожиданно лицо Хайя наполнилось страхом, а его лицо задрожало, когда он снова показал на свина и сказал: «Отныне мы враги». Восемь принц также удивленным взглядом уставился на свина. Похоже, что это животное было весьма непростое, но он ничего не сказал, так как не хотел, чтобы эта таинственная свинья перенесла и его в женскую баню. «Неудивительно, что моя сестра выбрала тебя в качестве своего ученика. Ты действительно весьма непрост». Ин Цань Сун действительно был весьма красив. У него были ясные глаза, аккуратные губы, белоснежные зубы, а кожа белоснежная, словно нефрит. Он оценивающе посмотрел на Сюань Юаня, а затем, кивнув своей головой, сказал: «Знаешь, это я рассказал Хайя о том, что ты влюблен в мою сестру и хочешь жениться на ней, я ведь прав. Но теперь ты действительно имеешь силы, которые достойны моей сестры. Ты далеко пойдешь, и хоть ты так же сильно раздражаешь меня, в настоящее время ты стал намного сильнее Хайя. Отличная работа. Я больше не хочу, чтобы моя сестра выходила за него». Сюань Юань презрительно улыбнулся и рассмеялся. «Я просто не желаю, что мой прекрасный учитель, Инчжэнь Луа, выходила за кого-то против своей воли». Смех Сюань Юаня был очень громким и разносился очень далеко, отчего Хайя снова закашлял кровью от злости. И если бы не тот факт, что он сейчас был серьезно ранен, он бы прямо здесь напал бы на Сюань Юаня. Так, внутри изысканного храма, множество людей стали шепотом обсуждать их. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус: перевод редактируется». Глава 211. Скрытые духовные силы. Я никогда бы не подумал, что Хайя из благородной семьи Хай Восточной династии опустится до того, чтобы подсматривать, как девы секты Линлонг купаются. Он однозначно получил по заслугам. Это точно. Такой извращенец и лицемер однозначно никогда не завоюет внимание изысканной святой. Чушь, это все проделки той свиньи, которая постоянно зовет себя великим императором. Это она переместила Хайя, множество людей видели это. Кстати, эта свинья является ездовым животным Сюань Юаня. Че, реально? Он реально использует настолько мощное создание в качестве своего ездового животного? Все верно. С угрюмым лицом Хайя в сопровождении восемь принца отправился в свои покои в секте Линлонг, чтобы заняться своим лечением. Разве это не Юсюэ? Даже его сила увеличилась. Ин Цань Сун посмотрел на Юсюэ, который стоял позади Сюань Юаня. Тот ранее был одним из его командиров гвардии Небесного Дракона. Естественно, что он узнал его. «Юный мастер Ин Цань Сун, сила этого Юсюэ выросла благодаря награде хозяина», — сказал Юсюэ. «Хо, Сюань Юань, ты обладаешь большим мужеством, осмеливаясь подчинять себе моих гвардейцев Небесного Дракона, хотя, ну и ладно», — ответил Ин Цань Сун без малейшего намека на гнев, при этом очень приветливо улыбаясь. «Знаешь, твоя сестра была той, кто научил меня всему этому. Она мой учитель, а я ее ученик. И как ее ученик, Я хотел бы покончить с нашим конфликтом», — улыбнулся Сюань Юань. «Да, ты не перестаешь твердить о том, что моя сестра является твоим учителем, но разве тогда, зачем ты мешаешь Хай Я, или ты думаешь, что знаешь, о чем думает моя сестра?» Ин Цань Сун посмотрел на Сюань Юаня. Хоть разница в их возрасте была не очень велика, но разница в силе была просто огромна. Чего только стоила одна свинья Сюань Юаня. Хоть она и выглядела невзрачно, но Ин Цань Сун не смел недооценивать ее боевой потенциал, как ездового животного, только потому, что она была свиньей. «Бугага, откуда мне знать? Я просто желаю защитить своего прекрасного учителя. Если она сделает это по доброй воле, я не стану мешать. Но если ее будут пытаться принудить к чему-либо, до тех пор, пока я жив, я никому не позволю силой заставлять ее что-либо делать. Если кто-то посмеет принудить ее к чему-либо, я клянусь, что убью его. Даже Ин Тянь Шан не станет исключением». Холодно улыбнулся Сюань Юань, а затем направился прочь. Похоже, он стал главным актером на сцене пира у изысканного лунного пруда, несмотря на то, что главный занавес еще даже не был поднят. «Неплохо, совсем неплохо, хоть и со своей нынешней силой для тебя убить моего старшего брата совершенно невозможно, но я все равно восхищаюсь твоим мужеством», — улыбнулся Ин Цань Сун, после чего также развернулся и пошел прочь, про себя подумав. «Наконец-то, появился не слабак, достойный моей сестры, при этом он является ее учеником. Хоть его нрав и несколько своевольный, но обладать смелостью, чтобы противостоять семье Хай, действительно доказывает, что его воля крайне сильна. Похоже, что этот Ин Цань Сун настроен не очень враждебно в твоем отношении. Он будущий правитель семьи Инь, так почему бы тебе не пригласить его к себе в гости и не расспросить его о болезни их сын Чжэнь Луа отца? Так, мы смогли бы подготовиться заранее. Если ты необдуманно ворвешься в земли восточной династии, то, боюсь, это может спровоцировать большую битву с участием очень сильных экспертов, так что в результате, ты просто умрешь. Но если ты скажешь, что можешь вылечить отца Ин Чжэнь Луа, то семья Ин может обеспечить тебе охрану», — вдруг сказал жадность. «Знаешь, а в твоих словах есть смысл. Однако, что касается Ин Цань Суна, думаю, лучше будет расспросить об этом Ю Сюэ, чтобы понять, что он за человек». Так, Сюань Юань сразу же переключил свое внимание на Ю Сюэ. «Ю Сюэ, ты на протяжении многих лет служил семье Инь, так что наверняка должен быть в курсе того, в каких отношениях состоят Ин Чжэнь Луа и ее младший брат, не так ли? Юный мастер Ин Цань Сун является гением семьи Инь. В 8 лет он уже достиг уровня великого мастера, так что на сегодняшний день его сила должна уже быть не намного меньше его старшего брата. Кроме того, он обладает особым телосложением, которое называется телом убийцы небесных драконов, из-за чего он постоянно должен воевать, чтобы повышать свою силу. Таким образом, его силу нельзя недооценивать. Несмотря на то, что он все еще имеет детское лицо, он является крайне смертностной личностью. В восточной династии есть не так много людей, которые посмели бы связаться с этим маленьким дьяволом. Что касается его отношений с Ин Чжэнь Луа, то у него с ней были довольно хорошие отношения, в отличие от его старшего брата Ин Тяньшина. К своей сестре он относился намного лучше, так как она с детства была рядом с ним и всегда заботилась о нем. После рассказа Ю Сюэ, Сюань Юань кивнул ему своей головой, давая понять, что он все понял, а затем, составив образ Ин Цань Суна в своей голове, сразу же развернулся. «Юный мастер Инь, не могли бы мы прогуляться вместе, чтобы немного поговорить?» Ин Цань Сун оглянулся назад и с улыбкой сказал: «Я уж думал, что и не дождусь от тебя этого предложения». Сюань Юань удивился такому повороту событий, но он быстро подавил свои параноидальные мысли. Похоже, что Ин Цань Сун также хотел найти способ наладить отношения с ним, чтобы обсудить текущие вопросы, просто не знал, как это сделать. «Хе-хе, что ж, тогда давайте прогуляемся». Сюань Юань развернулся и вместе с Великим Свином и Ю Сюэ поравнялся с Цин Цань Суном, после чего они продолжили свой путь вместе. Все люди, которые были враждебно настроены против Сюань Юаня, снова начали перешептываться. «Этот Сюань Юань слишком силен, он даже завербовал себе в слуги гвардейца небесного дракона. Вы знали, что этот Ю Сюэ был одним из гвардейцев? Ранее он был на пике сферы императора, а когда превращался в небесного дракона, то становился еще сильнее, но теперь он служит Сюань Юань, что означает, что тот слишком силен. Я даже представить себе не могу, насколько он силен, Однако это также означает, что он станет еще большим возмутителем спокойствия. Этот парень слишком загадочен. Если кто-то захочет схватить его силой, это однозначно будет очень непросто, можно даже и не заметить, как ты умрешь. Однако во внешнем мире есть множество ужасающих сил, которые ищут его, так как если он осмелится покинуть секту Линлонг, это однозначно будет не самое лучшее его решение. Возможно ли, что он заговорил с Инцаньсуном, чтобы заручиться его поддержкой? И что с того? Ты реально думаешь, что Инцаньсун сможет защитить его от монстров, которые практикуются на протяжении сотен, а то и тысяч лет, не говоря уже о том огромном количестве экспертов на уровне монарха, которые также сорвались со своих мест на его поиски. В любом случае, мне очень интересно узнать, чем это все закончится. В стороне, Цзянь Юйтянь с некоторой насмешкой наблюдал за тем, как Сюань Юань и Инцань Сун вместе уходили прочь, а в его душе начало зарождаться некоторое плохое предчувствие. В этот миг, громкий смех вдруг отвлек его. О, большой брат наблюдает за тем, как юный Сюань Юань растет шаг за шагом. Не боишься, что через 3 года ты можешь уже не быть достойной ему ровней? Цзянь Юйтянь повернул свою голову и увидел улыбающегося Лу Тянь Синя. Улыбнувшись ему в ответ, он сказал: «Если юный Сюань Юань сможет одолеть меня, то для секты воинов-дракона это действительно будет благословение, и я только порадуюсь за него. Большой брат Цзянь слишком великодушен, но я полностью уверен в том, что Сюань Юань большой злодей, который умело строит из себя скромника. Из-за вашего спора моя семья Се не может отомстить ему, боясь запятнать доброе имя большого брата Цзянь». С мрачным взглядом Се Тянь обнажил свою призрачную клешню, выпустив невероятную жажду крови. «Брат Се Тянь, мы все братья, так зачем же быть настолько агрессивным? Позволь всему идти своим чередом». Мания величия молодого Сюань Юаня вполне обоснована, но все, чему не суждено быть в этом мире, обязательно исчезнет. Это естественный порядок вещей, понимаешь? Мягко сказал Цзянь Юйтянь. Каждое его слово и выражение были наполнены несравненной грацией. Ха-ха, я не ожидал, что брат Цзянь Юйтянь, стоя позади юного Сюань Юаня, еще и будет выступать в качестве миротворца. Похоже, что ваш разум действительно гибкий, как реки, и непоколебимый, как горы. Тем не менее, я уверен в том, что Сюань Юань спит и видит, как через 3 года одолеет большого брата. Вот только даже если бы у него была вся жизнь впереди, он все равно не сможет одолеть большого брата Цзянь. Рассмеялся Лу Тянь Сань, сделав комплимент. Согласен. Всем хорошо известен талант большого старшего брата, ему достаточно будет просто взмахнуть рукой, чтобы от Сюань Юаня и мокрого места не осталось. Я вот думаю, может это влияние старшего брата Фенли, чьи отношения с большим братом Цань изначально были довольно натянутыми. Рассмеялся Се Тянь. Нет, Фенли всегда был очень законопослушным и всегда разделял личные дела и свою работу. Я был недостаточно строг со своими подчиненными, в результате, Синьгун и его приспешники совершили много зла, так что они должны были понести наказание. А все нажитое незаконным способом имущество Синьгуна было возвращено бывшим владельцам, я даже компенсировал недостающую часть за Синьгуна. В течение 2 недель я вместе с Фенли занимался решением этого вопроса за закрытыми дверями. Спокойно ответил Цзянь Юйтянь, словно это был сущий пустяк, совершенно его не касавшийся. Я уверен, что в будущем, когда большой брат Цзянь станет во главе секты воинов-дракона, она станет еще могущественнее. Большой брат обладает проницательным умом, широким мировоззрением, спокойным и рассудительным характером, разбирается в торговле. Он, несомненно, идеальный кандидат на пост главы секты. Когда придет время, я, Лу Тянь Сянь, несомненно поддержу большого брата Цаня. То же самое касается и меня, Се Тяня. Лу Тянь Сянь и Се Тянь вместе рассмеялись. Спасибо, братья, мне это очень льстит, но уже довольно поздно, так что нам лучше вернуться в свои покои, чтобы подготовиться к банкету у изысканного лунного пруда, который организовывается в честь всех прибывших гостей. Несколько равнодушно, но все еще мягким голосом сказал Цзянь Юйтянь. Лу Тянь Сянь и Се Тянь не стали возражать, но в душе они знали, что хоть внешне казалось, что Цзянь Юйтянь был мягким и пушистым, внутри он был довольно жесток. Почувствовав манеру речи Цзянь Юйтяня, будучи из знатных семей Лу и Се, они не могли не почувствовать его настроение, тем не менее они также не посмели показывать своего недовольства этим. «Сюань Юань, я даже подумать не мог, что за столь короткий срок ты станешь настолько сильным. Похоже, что в скором времени ты даже переплюнешь Фенли, так что мне даже сложно представить, насколько сильным ты станешь через 3 года. Может, слухи о том, что ты получил сокровище вечной жизни, преувеличены, но ты, несомненно, получил много выгод в ужасающем озере. Цзянь Юйтянь размышлял над тем, как раздобыть информацию о Сюань Юане, чтобы проверить свои догадки. «Юный мастер Инь, ты знаешь, почему я захотел поговорить с тобой?» Сюань Юань посмотрел на Инь Цань Суна с улыбкой. «Ха-ха, естественно, чтобы расспросить меня о моей сестре. Что ж, спрашивай, до тех пор, как я знаю ответ, я постараюсь ответить на все твои вопросы». Непринужденно и легко рассмеялся Инь Цань Сун. «Юный мастер Инь ошибся. Но раз уж ты поднял этот вопрос, то я хотел бы спросить тебя, как думаешь, где может быть мой прекрасный учитель в данный момент? Даже несмотря на то, что она покинула семью Инь, вы двое были очень близки, так что ты наверняка должен владеть какой-то информацией о ее местоположении, не так ли?» — спросил Сюань Юань. «О, действительно, последний раз я слышал, что она направлялась в северные земли. Похоже, что она что-то ищет. Она даже полностью мобилизовала теневых драконов». Сказав это, Инь Цянь Сун несколько нахмурился. За время своего путешествия, сестра несколько раз наталкивалась на очень мощные силы, едва не погибнув. «Эти новости мне тайно передавали теневые драконы». Сюань Юань сильно удивился и испуганно воскликнул. «Что, где она сейчас?» Инь Цянь Сун пожал своими плечами и вздохнул. «Я без понятия. Она просто не хотела, чтобы я переживал, так что периодически присылала людей из теневых драконов. Но это ее люди, и если она не захочет, чтобы ее местоположение было выяснено, они ни за что не предадут ее. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется». Глава 212. Укус духовного драконьего червя. Сюань Юань молк. Похоже, что Инь Чжэнь Луа искала что-то очень важное, иначе какой был смысл подвергать себя такой опасности снова и снова? В следующий миг сердце Сюань Юаня резко подпрыгнуло. Возможно ли, что причина кроется в ее отце? «Юный мастер Инь, у меня есть вопрос, который я хотел бы задать». С этими словами из тела Сюань Юаня вырвалась сила 5 элементов 5 духов и окутала их, чтобы никто не смог их подслушать. «Юный мастер Сюань Юань, спрашивай, что желаешь знать. Я честно постараюсь ответить на твои вопросы», — сказал Инь Цань Сун. Он был сильно удивлен, когда Сюань Юань высвободил столь мощную силу 5 элементов. Хоть ранее он и слышал, что Сюань Юань обладал легендарным телом 5 элементов, но когда тот вдруг высвободил столь мощную силу, он просто был не в состоянии сдержать свой шок и удивление. Оказывается, Сюань Юань и правда способен подчинить себе силу 5 стихий, а затем использовать эту мощь в своих интересах. «Я хотел расспросить тебя о вашем отце. Что же болезнь постигла его?» Сюань Юань посмотрел на Инь Цань Суна и серьезным голосом просил: «Откуда у тебя эта информация? Даже в восточной династии людей, которые знают об этом, не больше 50 человек». Инь Цань Сун весьма сильно удивился. «У меня есть свои источники. Ха, кажется, я понял. Это леди Бай из торгового центра Тайбай. До меня также доходили слухи, что она влюблена в тебя, так что ваши отношения весьма близки. Она вполне могла рассказать тебе это». Инь Цань Сун сразу же вспомнил про проницательную Бай Юньян, которая обладала очень мощной информационной сетью. «Юный мастер Инь действительно очень проницательный. И все же ты расскажешь мне, что за болезнь поразила вашего отца?» — нахмурился Сюань Юань. «Несколько лет назад мой отец отправился в северные земли, а затем, неизвестно каким образом, в груди моего отца появился странный организм. В результате, жизненные силы отца стали стремительно покидать его. Мы использовали разные запечатывающие техники, чтобы остановить прогресс с болезни, но эффект был очень кратковременным», — нахмурившись, сказал Инь Цань Сун. «Семья Хай говорит, что у них есть способ вылечить болезнь, но для этого требуется наличие духа воды. Но что нужно делать дальше, они не говорят, а своими силами мы никак не можем обнаружить источник болезни. С влиянием вашей семьи и не твоей собственной силой, ты не можешь обнаружить источник болезни в теле своего отца?» — удивленно переспросил Сюань Юань. «Не только мы, но и многие врачи восточной династии, даже бывшая глава секты Линлонг, не смогли выяснить, что же это за болезнь такая и где ее источник. Скорее всего, это какой-то очень древний паразит». «Древний паразит?» — Сюань Юань приподнял свои брови. «Гав, он хочет сказать, что это древние существа, которые обитали в запретных землях Северной империи. В этот момент сказал пожирающий император. Инцань Сун удивленно посмотрел на великого свина и испуганно воскликнул. «Ты знаешь о таинственных запретных землях, в которые попал мой отец в конце своего путешествия? Ну, в этом мире существует не так много вещей, о которых бы этот великий император ничего не знал. Исходя из твоего рассказа, твоего отца скорее всего поразил легендарный драконий червь. Он как раз обитает в запретных землях северных земель и очень любит драконью кровь. Так что для обладателей драконьих родословных он может стать настоящей проблемой, но это не неизлечимая болезнь», — гордо заявил свин. «Во всем мире не было таких вещей, о которых он ничего бы знал». «Так», — Сюань Юань озадаченно посмотрел на него, а затем он возбужденно быстро сказал. «Ну же скорее выкладывай все. Я все скажу только если мне дадут полакомиться источником энергии». «Пуская слюни», — сказал великий свин и, прежде чем Сюань Юань хоть как-нибудь успел среагировать, Инцань Сун вывалил 50 кило первоклассных источников энергии перед свинопсом, и тот мгновенно принялся поглощать их. «Ням-ням, вкусные, весьма чистые, но мне заплатили только за одного человека, чтобы все рассказать ему». Сюань Юань рассердился, но затем также бросил 50 кило источников энергии свину. Наблюдая за этой картиной, великий свин с гордостью сказал: «Парень, ранее ты не выказывал мне должного уважения, так что тебе придется заплатить намного больше за свое высокомерие. Ты знаешь, что старшие всегда мудрее молодежи». Сюань Юань сильно нахмурился и тут же крепко выругался. «Охренеть, теперь этот высокомерный свин собрался меня жизни учить. Слушай, мое терпение на исходе. Да-да-да, этот великий император просто обязан преподать тебе урок». Тогда Сюань Юань мягко улыбнулся свину, но когда великий император увидел эту улыбку, он непроизвольно задрожал. Он не осмелился быть слишком высокомерным, так как в данный момент очень сильно зависел от Сюань Юаня, поэтому он быстро перешел к делу. «Для обычных людей этот червь действительно может стать проблемой, но для Сюань Юаня с его телосложением и силой вполне реально заставить этого паразита выйти из тела твоего отца. Если вы покормите меня еще, я расскажу вам больше полезной информации». С этими словами, свин снова начал истекать слюнями, едва не доведя Сюань Юаня до приступа от гнева и смущения. «Эй, великий свин, хватит быть таким эгоистом. Ты слишком ненасытный и жадный, даже если бы тебе отдали полнеба, тебе все равно было бы мало». Но Инцань Сун, услышав слова свина, быстро оживился и возбужденно спросил: «Юный мастер Сюань Юань, ты действительно можешь вылечить моего отца?» «Все верно, однако риск того, что ваш отец умрет, также очень велик, так как я не уверен, что он сможет выдержать силу пяти духов, когда они проникнут в его тело», — слегка покосившись, ответил свин и добавил: «Дело в том, что этот червь довольно агрессивный, и лишь введя силу пяти элементов в тело твоего отца, можно избавиться от него». «Что ты сказал? В теле Сюань Юаня есть пять стихийных духов». На этот раз Инцань Сунь, уже не скрывая своего шока, посмотрел на Сюань Юаня. «Все верно. Я обладаю огненным лотосом, божественной водой, драконьим древом, могучей святой землей и черным фениксом небесного золота. Если это действительно правда, то нам всем стоит поспешить в восточную династию, чтобы помочь великому генералу Инь». Сюань Юань был настроен крайне решительно, когда узнал, что мог спасти отца Инь Чжэнь Луа. Это также должно очень сильно повысить его статус в ее глазах. «Парень, ты что, убить отца этого парня удумал? Ты можешь противостоять силе пяти духов только потому, что обладаешь особым телосложением, но если ты просто запустишь свою силу в его тело, он просто взорвется, не говоря уже о том, чтобы направить туда всех пятерых духов, которые будут бродить по всему его телу, так что это не только не поможет избавиться от паразита, но и еще больше усугубит ситуацию. Если вы хотите избавиться от червя наверняка, вам нужно провести предварительные приготовления, нужные лекарства. Я уверен, со связями юного мастера Инь будет несложно отыскать. Я скажу, что тебе нужно, а ты прикажи своим людям подготовить все необходимое». Хоть великий свин и выглядел весьма высокомерно, но Инцань Сун не смел возражать ему или пренебрегать его словами. «Великий император, пожалуйста, говорите. Вот, учись у этого ребенка, как надо себя вести. Итак, тебе понадобится защитный талисман пяти внутренних органов». «Чего? Защитный талисман пяти внутренних органов?» Даже Инцань Сун никогда не слышал ни о чем подобном. «Да, защитный талисман пяти внутренних органов обязательно должен быть создан экспертами, которые практикуют элементы огня, воды, земли, дерева и золота. Кроме того, тебе понадобится препарат пяти элементов уровня бессмертного, а еще нужна будет трава бессмертного. Все, мне лень рассказывать дальше, так что я просто передам тебе знания о том, что тебе понадобится, чтобы подготовить защитный талисман пяти внутренних органов, когда ты вернешься назад. Сказав так, Свии начал передавать знания сплошным потоком в память Инцаньсуна. Тогда Инцаньсун паникующим голосом сказал: «Так много всего, 5 святых земных естественных природных кристаллов, 25 природных сокровищ уровня бессмертного, в принципе, можно найти, но практики пяти элементов, это люди, которые должны обладать полным пониманием пяти элементов, такие вообще существуют, этот парень сможет сделать это, хотя его познания в создании лекарств и талисманов равны нулю, зато вот его 5 учителей вполне могут это сделать». Так что это не должно стать большой проблемой. В любом случае, времени у вас более чем достаточно, даже если вам понадобится несколько лет на то, чтобы собрать все это, твой отец не умрет за это время. Твоя семья им довольно богата, так что для вас вполне реально создать защитный талисман пяти внутренних органов. Сразу же сказал Свин. Это да, но эти 5 бессмертных принадлежат к секте воинов дракона, а отношения между ней и моей семьей им довольно натянутые. Так что я сомневаюсь, что они согласятся помочь. Нахмурился Инцаньсун. Невелика беда. Пускай твоя сестра выйдет за этого парня и вы станете одной семьей, а в помощи родным нет ничего плохого. Беззаботно сказал великий свин. Как такое возможно? Они учитель и ученик. Если они поженятся, то это породит множество сплетен у других людей. Кроме того, подобные вещи должны делаться лишь по взаимному согласию. Инцаньсун едва нашел слова, чтобы хоть как-то отреагировать на слова великого свина. «Эй, ты совсем охерел такие идеи толкать? Живо придумай другой вариант решения данной проблемы!» Резко закричал Сюань Юань, отчего великий свин непроизвольно вздрогнул и затем быстро сказал: «Ну, мы можем отправиться в земли Синей Бездны к Драконьей Горе и попытаться добыть очень ценный ресурс под названием Источник Энергии Драконьего Сердца. Этот источник энергии крайне привлекателен для Драконьего Червя». «Что? Ты предлагаешь нам отправиться в земли Синей Бездны?» «Нет, категоричное нет. Земли Синей Бездны являются самым опасным запретным местом среди всех запретных земель Восточного континента. Многие императоры прошлого неоднократно отправляли туда экспедиции из могучих экспертов, но в результате все они умерли. Кроме того, говорят, что в землях Синей Бездны обитает множество ужасающих древних существ, не говоря уже о том, что там есть множество запретных формаций. Это слишком опасно». Инцаньсун мгновенно отклонил предложение великого свина. «Не боись, пока этот великий император здесь, никакая запретная формация нам не страшна. Может, в плане силы я и уступаю этому шкету, но в вопросе понимания формаций существует не так много людей, которые смогут тягаться со мной». Быстро похвастался свин, разбрызгивая свою слюну вокруг и виляя своим задом, будучи полностью уверенным в своих силах. Сюань Юань посмотрел на великого свина и подумал, что тот реально болеет манией величия. Однако, ради спасения отца Инчжэнь Луа, он был готов пойти на этот риск. В конечном итоге, у него все еще была призрачная печать ужаса, с помощью которой он мог призвать бессмертного демона ужаса, чтобы тот помог ему в тяжелой ситуации. Великий император прав, я уверен в его силе. В любом случае, чтобы помочь своему прекрасному учителю, я готов отправиться и в более опасные приключения. Вопрос остается лишь в том, что на это скажет юный мастер Инь. Сюань Юань снял окружение из 5 элементов и с улыбкой на лице сказал: «Сегодня вечером возле изысканного лунного пруда будет организован приветственный банкет для всех прибывших гостей, так что юному мастеру Инь стоит вернуться в свои покои, чтобы подготовиться к этому событию. Подобную возможность нельзя упускать». Инцаньсун беспомощно посмотрел на Сюань Юаня и, с искренней благодарностью в душе, вздохнул и сказал: «Ну, раз Цаньсун прибыл сюда, я должен попросить у вас прощения и откланяться. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 213. Я должен сделать подарок. Великий император, откуда ты знаешь так много о землях Синей Бездны?» После того, как Инцаньсун ушел, Сюань Юань тихо спросил великого свина. В свое время пожиратель империи также случайно вошел в земли Синей Бездны и практически умер там, столкнувшись с одним из местных обитателей этого места. Кивнул ему в ответ великий свин, словно это был пустяк какой. Но лицо Сюань Юаня мгновенно позеленело, и он ошарашенно переспросил: «Ты уверен, что говоришь о том пожирателе империи, который был в состоянии в одиночку противостоять целому Муру? Если даже он в тех землях едва не умер, то что уж говорить обо мне? Разве для меня войти туда не будет равносильно самоубийству? И что ты тогда предлагаешь? Предпочтешь, чтобы твой многоуважаемый тесть умер, или будешь наблюдать за тем, как твой прекрасный мастер будет выходить замуж за Хайя? Послушай, что я тебе скажу. Без источника энергии драконьего сердца, шансы на успешное спасение твоего тестя не превышают 1%. Сощурившись, великий свин посмотрел на Сюань Юаня. Сюань Юаню нечем было возразить, так что он лишь вздохнул. Что ж, похоже, что у меня нет другого выбора, кроме как отчаянно броситься в эту авантюру, так что даже если я тебя грохну прямо здесь, толку от этого будет немного. Гав, ты неблагодарный шкет, хочешь сжечь все мосты между нами? Возмутился великий свин. Что еще за сжечь мосты? Ты кусок ходячего барбекю, тебе все еще недостаточно того, что ты подписал меня на поход в земли синей бездны, сердито сказал Сюань Юань. Гав, я вообще-то иду вместе с тобой, или ты думаешь, что этот великий император решил умереть, так что расслабься, пока я рядом с тобой, тебе нечего опасаться, презрительно заявил великий свин. Тогда Сюань Юань несколько успокоился. Похоже, что этот великий свин довольно уверен в своих силах, в противном случае, он ни за что не стал бы вызываться добровольцем, чтобы подвергать свою жизнь опасности. Подумав об этом, Сюань Юань продолжал свой расспрос. Что же это за источник энергии драконьего сердца, о котором ни слова нет даже в книге исследователя? Нету. В конечном итоге в книге исследователя не содержатся все знания мира, есть вещи, о которых можно узнать только лично столкнувшись с ними. Источник энергии драконьего сердца на самом деле является чистой драконьей кровью. Это очень древняя сущность, которая постепенно преобразовывалась и трансформировалась на протяжении бесчисленных лет, пока не образовала сокровище в форме драконьего сердца. Именно поэтому его и назвали источником энергии драконьего сердца. А драконья гора, где он находится, на самом деле является древним драконом, который почил там. Источник энергии драконьего сердца можно найти только в драконьих горах, сказал свин Сюань Юаню, почувствовав сильное чувство превосходства перед ним. Сюань Юань также не стал спорить с ним, так как великий свин прожил уже неизвестно сколько лет, и вполне естественно, что он знал больше его самого. Земля упокоения древнего дракона – это один из бессмертных зверей или же это божественный зверь? С любопытством спросил Сюань Юань. Конечно, он бессмертный зверь. Думаешь, встреть божественного зверя так просто? Затем великий свин сощурился и неопределенно сказал. В землях синей бездны несомненно существует много различных сокровищ, о которых и слова нет в книге исследователя, но которые могут очень сильно увеличить твою силу. Однако найти их будет крайне непросто, так что было бы неплохо взять в это путешествие малышку Мочоу, которая без проблем сможет отыскать их. Пока великий свин говорил, у него начали течь слюни. На мгновение Сюань Юань также соблазнился его предложением, но когда он услышал, как этот хрен предлагал взять с собой Мочоу, при этом так пуская слюни, ему сильно захотелось запинать до смерти этот набор для шашлыка. «Я не уверен в том, что сам смогу безопасно вернуться из синей бездны, а у тебя еще хватает наглости предлагать мне взять с собой Мочоу в столь опасное место. Это даже обсуждению не подлежит». Сказав так, Сюань Юань сразу же направился к изысканным покоям бессмертных. «Гав, и все-таки давай обсудим это. Если ты возьмешь с собой Мочоу, то наверняка сможешь найти несколько древних сокровищ. Кроме того, Мочоу обладает телом тысячи духов, а ты знаешь, как именно появилось это тело. Тело тысячи духов появилось в результате объединения человеческой родословной с родословной этих древних созданий. Древние создания очень почитают обладателей тела тысячи духов, так что, проще говоря, ни одно духовное создание не посмеет вредить Мочоу. Таким образом, если мы сможем проложить путь вглубь земель синей бездны, Мочоу несомненно сможет найти для нас множество различных сокровищ. Говоря, великий свин не переставал пускать слюни, пытаясь объяснить Сюань Юаню, что малышка Мочоу была не так проста, как он думал. «Ни за что, я совершенно не намерен относиться к жизни Мочоу, как к игрушке», — тяжелым голосом сказал Сюань Юань. «Чего ты так боишься? Пока этот великий император рядом, мы сможем в любой момент сбежать прочь. Кроме того, этот великий император всегда будет рядом с малышкой Мочоу, не отлучаясь от нее даже на полшага. Как насчет этого? Ну, пожалуйста, я умоляю тебя, — раболепно сказал великий свин Сюань Юаню, отчего у того по телу пробежали мурашки из-за того, насколько отвратительный был этот чертов свин. Хрен тебе, думаешь, я не знаю, о чем ты думаешь? Если Мочоу не пойдет с нами, ты сразу же попытаешься сбежать с ней, чтобы разорить все месторождения минералов и источников энергии, а затем поглотишь их, чтобы восстановить свои силы. Нет и еще раз нет, — категорично заявил Сюань Юань. Неужели ты думаешь, что я такой человек? — яростно возмутился великий свин. Ты не человек, ты свинья, — со смехом сказал Сюань Юань. Гав, я великий император, — гневно сказал великий свин. Так, Сюань Юань и его компания вернулись в изысканные покои бессмертных. Затем великий свин направился в его комнату, Юсюэ остался снаружи в качестве охранника, а сам Сюань Юань постучал в комнату святой. О, Сюань Юань, входи. Сюань Юань открыл дверь и увидел, что Цзи Сюань сидела на своей кровати со скрещенными ногами. Он улыбнулся и сказал: «Я знал, что ты должна быть здесь. Я прогулялся по округе и увидел, что в секте стало слишком многолюдно, причем здесь собралось довольно много моих врагов. Похоже, что секта Линлонг в ближайшие несколько дней навряд ли успокоится. Красота святой действительно способна пленить целые страны. Здесь действительно собралось много людей, которые готовы сражаться за твое внимание. Господин Сюань Юань явно шутит надо мной. После сегодняшнего банкета, мой день рождения также подойдет к концу, и тогда все эти люди также разойдутся по домам. Навряд ли кто-то задержится здесь надольше по своей собственной воле». Глаза Цзи Сюань ярко заблестели, а от ее тела донесся опьяняющий аромат, который мгновенно заставил Сюань Юаня почувствовать себя довольно уютно. Глядя на идеальное тело Цзи Сюань и ее изгибы, у Сюань Юаня появилось сильное желание снять с нее белую паранджу, которая вечно скрывала ее лицо. В любом случае, в качестве меры безопасности, я хотел бы сопровождать святую, чтобы никто не посмел навредить тебе, а если кто-то осмелится на подобное, они познают всю ярость моего гнева, — с улыбкой сказала Сюань Юаня, глядя на Цзи Сюань. Юный мастер Сюань Юань, почему ты так пристально рассматриваешь меня? — не выдержав взгляда Сюань Юаня, Цзи Сюань тихо спросила. Ничего, просто любуюсь твоей красотой, иначе это была бы большая потеря, — улыбнулся Сюань Юань. Хорошо же у тебя язык подвешен, но разве Шигань не выглядит хорошо, или твой прекрасный учитель, или малышка Мочоу, не говоря уже о леди Бай? Цзи Сюань не удержалась от смеха. Ха-ха, ты отличаешься, все вы хороши по-своему, это вопрос не только красоты, так как вы все выглядите первоклассно. Несмотря на то, что Сюань Юань рассмеялся, это действительно была правда. Он действительно не мог сказать, кто из них был лучше или хуже, у всех из них были свои плюсы и минусы. На самом деле самое красивое место женщины — это ее доброе сердце и святая идеально в этом вопросе. Юный мастер Сюань Юань, ты словно натер свой рот медом, — сощурив свои прекрасные глазки, сказала Цзи Сюань и улыбнулась, глядя на этого загадочного парня. Кстати, святая, так как сегодня твой день рождения, я также хотел бы сделать тебе подарок, но совершенно не знаю твоих предпочтений. Чего ты желаешь, но до сих пор не получила? — спросил Сюань Юань. Как я уже говорила, у меня нет таких вещей. Юный мастер Сюань Юань, будет хорошо, если ты иногда будешь наведываться ко мне и помогать выращивать духовные растения. Это будет лучшим подарком для меня. Цзи Сюань встала со своей кровати и ее мягко и грациозно обняла обеими руками орхидею огненного дракона, которая была выращена с помощью духа небесной воды. Было видно, что она сильно полюбила ее.